Глава 18. Маша. Праздничный стол выглядел настолько идеально, что мог бы стать обложкой новогоднего журнала. Скатерть белоснежная, свечи искрятся, бокалы сияют. Но атмосфера... Ну, скажем так, на обложке стояло бы нечто вроде «Как справиться с семейной драмой за 3 дня до Нового года». Кристина и Максим отличались чрезмерным энтузиазмом. Они оба явно перебрали с игристым. Она смеялась слишком громко, а он размахивал руками, рассказывая какую-то невероятно скучную историю. Я сидела напротив Димы, стараясь не замечать, как он поглядывает на меня с этой своей полуулыбкой, от которой мое терпение растягивалось, как резинка, готовая лопнуть. «Марусь», — вдруг сказал Максим, перебивая тост Кристины о том, как важно в жизни быть искренним. «Ты сегодня потрясающе выглядишь». «Спасибо». Ответила я через силу, чувствуя, как взгляды всех, включая Диму, устремились на меня. «Правда потрясающе», — повторил Максим, кивнув. «Знаешь, я всегда говорил, что у тебя есть природное чувство стиля». «И природное терпение», — пробормотал Дима, отпивая из бокала. Я бросила на него предостерегающий взгляд, но он только пожал плечами. Кристина тем временем решила, что вечер без ее комментариев просто невозможен. «Машенька», — проворковала она, подавая мне салат. «А ты всегда так строго следишь за своими калориями? Или это привычка?» «Это умение», — ответила я, улыбнувшись. «Не всем дано». Ее лицо слегка напряглось, но она быстро взяла себя в руки. Час спустя стол заметно опустел, а шампанское, кажется, подействовало на всех по-разному. Я начала собирать пустые бокалы, когда заметила, что Максима нигде нет. «Куда он делся?» – пробормотала я, обращаясь к пустоте. «Кто?» – спросил Дима, подходя ближе. В его руке все еще был бокал, но взгляд был трезвый, наблюдательный. «Максим. Не видел?» «Нет, но, думаю, он вряд ли пошел далеко. Может, к елке пошел. Готовит очередной сюрприз». Я закатила глаза, но ничего не ответила. Вместо этого я налила стакан воды и направилась в поисках Максима. Когда я поднялась наверх, то увидела, что дверь в мою спальню приоткрыта. Сначала я замерла, а потом услышала голоса. Тихие, но вполне различимые. Мое сердце замерло. Я толкнула дверь и... Боже мой. Максим и Кристина стояли посреди комнаты, а их лица были так близко, что, кажется, они даже не заметили моего присутствия. Его рука лежала на ее талии, а ее на его шее. И да, их губы были соединены. Самое настоящее, горячее новогоднее поздравление. «Что за...» — выдохнула я, и слова застряли в горле. Они замерли, как застигнутые подростки. Максим резко отстранился, его лицо пылало. «Маша, это не то, что ты думаешь!» — выпалил он, делая шаг ко мне. «А что я должна думать?» — спросила я, сложив руки на груди. Мое лицо горело, и не только от злости. И тут в дверях появился Дима. Конечно. Идеальный момент. Он окинул сцену взглядом и расхохотался. «Вот это поворот», — сказал он, прислонившись к косяку. «Знаешь, Маша, я чего угодно ожидал, но не такого». «Смешно?» — рявкнула я, глядя на него. «Безумно», — ответил он. Глаза его блестели. «Но, честно говоря, я немного разочарован». «Макс, я думал, ты хотя бы романтично ей стихи прочитаешь, а тут...» «Кристина?» «Заткнись», — бросил Максим. Его лицо было красным от стыда. «О, конечно», — усмехнулся Дима. «Но прежде чем я это сделаю...» «Маш, тебе точно не нужно было шампанское?» «Оно явно всех остальных подвело». Я не выдержала. «Выйдите оба!» — закричала я, указывая на дверь. «Сию же минуту!» Максим что-то пробормотал, но, видя мой взгляд, поспешил выйти. Кристина, как всегда, пыталась изобразить из себя обиженную жертву, но я даже не смотрела на нее. Когда дверь закрылась, я повернулась к Диме. «И ты тоже», — сказала я тихо, но твердо. Он не сдвинулся с места, только посмотрел на меня долгим взглядом. «Маша, ты ведь сама понимаешь, что это все ерунда, правда?» Его голос был на удивление мягким. «Выйди, Дима». Повторила я, отворачиваясь. Я слышала, как он ушел, но его смех все еще звенел в моих ушах. Причем мне самой хотелось рассмеяться, но скорее от истерики. Слишком часто мужчины вокруг меня выбирают другую женщину. И почему, черт возьми, это было так больно?